тяготеют к исчезновению. Их центр истощается, их побег от центра невозможно опровергнуть. Еще немного, и они взорвутся. Далее, чтобы еще более запутать дело, им присущи странные периоды сосредоточения, некая разновидность центра стремительного обратного потока, сдерживающего распад. Образ действия, представляющийся нам ложным, Бальзака, например, или божественной Джейн и многих других, состоит в исследовании злокачественного или отсутствия злокачественности у персонажа, помещенного в этот самый обратный поток, как если бы в этом состоял весь рассказ. В то время как в действительности такой образ действия настолько мало соотносится с рассказом, этот нервический откат в самообладание так мало связан с рассказом, что автор поистине должен быть ярым приверженцем принципа абсолютной точности, чтобы вообще на него ссылаться. Так предмету, искусственным образом обездвиженному в обратном потоке самообладания, может быть присвоено точное значение. Все, что остается сделать романисту, это подчинить себе персонажей колдовством, пункт за пунктом, и осторожно жонглировать неоспоримыми ценностями, ценностями, которые способны поглотить иные, похожие ценности, или, напротив, быть поглощенными ими, которые могут нарастать или уменьшаться в силу нереального постоянства того или иного качества. Читать Бальзака все равно, что созерцать хлороформированный мир. Он — абсолютный повелитель своих персонажей. Он может делать с ними что душе угодно. Он способен предугадать и просчитать малейшую превратность судьбы. Он может написать конец книги до того, как закончен первый абзац. Ибо все свои создания он обратил в заводных патиссонов, а значит, вправе ожидать, что они останутся в предназначенном им месте или будут двигаться с определенной скоростью в заданном направлении. Вся штука от начала до конца происходит в обратном развитии, повинуясь колдовским чарам. Все мы любим и облизываем Бальзака. Мы готовы выхлебать его до конца и сказать, что это восхитительно. Но зачем называть дистиллят Эвклида и Перо сценами жизни? Почему человеческая комедия? Почему что-то? Зачем тревожиться об этом? На это уходит наша драгоценная бумага. Значительная часть выше приведенных маргиналей охватывает Белакву, или точнее Белаква, отчасти охватывается выше приведенными маргиналиями. В своей простейшей форме он был триедин. Только подумайте, триединый человек, центростремительный, центробежный и... не. Феб, преследующий Дафну, нарцисс, бегущий от Эха, и ни тот, ни другой. Ну что, разве не ясно? Скачки с препятствиями в Вену, побег в Париж, тяжелое сомнение в Фульду, возвращение в Дублин и... чертовская невосприимчивость к путешествиям и городам. Рука, протянутая Люсьену и Либеру, и Сиракузе, и отнятая, протянутая вновь и вновь отнятая, и руки забыты. Точечки симпатичные, правда? Триедин. В экстренных случаях, например, когда Сиракуза стала святой, или когда Смеральдина Дафна, дабы он мог располагать ею согласно своему богу, превратилась в Смеральдину Эхо, два первых лица могли позабыть о своих различиях, два противоположных интереса могли вдруг совпасть, левое и правое крылья срастались, чтобы начать полет. Та же грязная сумятица и утрата потребностей сопутствовали ему, когда волшебной палочкой он обращал ее в волшебную птицу, обращал кого, черт его знает кого, кого-нибудь, и запускал в нее стихотворением, опускаясь на дно, чтобы скорее выплыть. Грязная путаница, она смердит в его памяти, как агарок алтарной свечи. Третье естество было черной бездной, карьером, откуда изгнано сияние воли и несмолкающие молоточки разума, где замогильное утроба вещания, где лимб оживляют только безмятежные духи неспешных размышлений, где нет конфликта между полетом и течением, где Эрос так же недейственен, как и Антерос, и где у ночи нет дочерей. Он утопал в лености, лишенной личности, невосприимчивой к ее толчкам и уколам. Города и леса, и твари также были лишены личности, они были тенями, Они не производили ни толчков,